Вскоре промысловый совет окончился. Русов связался по радиотелефону с Коряком, уточнил его координаты и потом вместе с Жорой вычертил курс на карте. Идти к Коряку было около 50 миль. Как раз после обеда и подгребут. Поглядел в иллюминатор, нахмурился. Волна баллов 7. А ветерок не успокаивается, распевает свои злодейские песни, того и гляди, разгуляется погодка. Мука, а не бункеровка будет. А тут еще больной. Как пересаживать Толика на траулер? Есть же строжайшее распоряжение управления, пересадку людей производить лишь в тихих, спокойных условиях. Усмехнулся. Да бывают ли тут такие? Опять доктора на пузырях переправлять. Все риск, риск. С капитаном, что ли, посоветоваться? Но тот слишком осторожным стал. Запретит. Да и понятно, зачем брать на себя ответственность, нарушать указания начальства, когда вот-вот и ты навсегда сойдешь на берег. Конечно же, Михаилу Петровичу хочется уйти на пенсию с благодарностями, а не с выговорешниками. Вздохнул, поглядел на доктора. Тот сидел на диванчике, качал ногой, курил сигарету. Встретился с озабоченным взглядом Русова и подмигнул: «Не дрейфь, старпом! Живы будем, не умрем!» Внизу громыхнула стальная дверь. «Чиф, боцман Тимоху повел прогуливать», — сказал рулевой Серегин. «Утопит он все же кота». Русов, Жора и доктор поспешили в ходовую рубку и прильнули к лобовым окнам-иллюминаторам. По переходному мостику, задрав хвост, бежал к полубаку судовой кот Тимоха. А за ним топал громадными сапожищами с голенищими раструбами боцман Дмитрич, поглядывал вправо-влево, обозревал палубу. Не напакостил ли океан? Не погнул ли леера волнами? Не смыл ли пожарный ящик с песком? Порой танкер зарывался носом в волну, и вода прокатывалась по стальной палубе, кипела и плескалась на полубаке вокруг якорной лебедки. Подпрыгивая то одной, то другой задней лапой, Тимоха застыл на самом краешке переходного мостика. Боцман приучил кота гулять, делать свои маленькие и большие дела в сопло, клюзы, якорь цепи правого борта. Вода схлынула с полубака, танкер, задирая нос, начал карабкаться на очередную волну, и кот ринулся к клюзу. «Торопись, Тимошка», — сказал Жора и засмеялся. «Отец!» Прижав уши к лобастой башке, кот присел и вздернул короткий хвост палкой. В этот момент полубак танкера был как бы на взлете. «Торопись же, черт серый!» Нетерпеливо подогнал кота и Русов. Сейчас танкер опять начнет зарываться в волну. Быстрее, гад проказливый! Нос танкера резко пошел вниз. Под скулами бурно вскипела вода. Что-то выкрикнул боцман. Все находящиеся в рубке замерли. Сейчас потоки воды рванут через клюзы на полубак и смоют отважного кота. Вот сейчас. Вот. Но Тимоха был настоящим морским котом. Все успел. И еще демонстративно скребанул лапами железо, оглянулся на клюз, а потом серым пушистым вихрем метнулся к протянутым рукам боцмана. В то же мгновение из клюза, будто два белых пенных взрыва, вода кипящая выкинулась. Потоки ее забурлили на палубе и полубаке, танкер зарылся носовой частью в волны, тяжело содрогнулся. Прижимая к себе кота, боцман торопливо отступал по переходному мостику к ходовой рубке. «Сколько там? Жуть! Думаю, уже под 7 баллов, чиф. Что делать-то будем, а?» Освещенное лампами подсветки приборов лицо Жоры Куликова было каким-то зеленоватым, испуганным. Он-то напряженно всматривался в темень, расстилавшуюся впереди танкера, то быстро оглядывался на Русова и что-то мучительно глотал. Глотал, но все никак не мог проглотить. «Опасно вязаться с Коряком, чиф. Дед Иван говорил мне, как 7 баллов — бди, моряк». Все в море опасно, Жорик. Лишь только покидаем сушу, дорогой мой Одиссей, как мы ввергаем себя в пучину множества опасностей, поджидающих нас на каждой миле. Так что бди. Коряк, на связи? На связи. Говорить будете? Коряк, коряк, как нас слышите? Хорошо вас слышу. Уже видим ваши ходовые огни. Зажигайте иллюминацию, у нас все готово к бункеровке. С Богом, да? Готовьте свои веревки. Сейчас связываться будем. Толя Гаванев выкрикнул из угла рубки. Как там больной? Пускай готовит к операции. И Русов, не спрашивая о самочувствии больного, сказал. Готовьте своего больного. Видите, что на улице творится? Волны выше сельсовета. Да тут всегда так, проворчал коряк. Подгребайте, да? Эй, коряк, курить не вздумайте во время бункеровки. Роднуля, вы же слышали совет, неделю без курева маемся. Может, подкинешь ящичек сигарет, да? Дадим вам ящик сигарет. А вы нам рыбки. Роднуля, может, вначале дадите курева, а уж потом начнем бункеровку. Вы ведь не хотите увидеть мертвый траулер? Мы вам дадим, вы там все закурите, а у нас топливо. Бам! И поплывут по волнам обломки. Минутку. В рубку вошел радист. И по торопливости, с какой он вошел, потому как, отвернувшись, протянул Русову листок радиограммы, старший помощник капитана понял. Скверные вести. Что там? Спросил он, не принимая радиограмму. Быстрее! Сообщение из Кейптауна. В наши широты надвигается ураган Элла. Скорость ветра до 40 метров в секунду. Черт! Этого еще не доставало. Синоптическую карту приняли? Степан Федорович пошел ее принимать. Да вот он идет. Посад! Посад! Почему исчезли из эфира? Словно почувствовав недоброе, заволновался коряк. Посад! Грохнула дверь. Второй штурман Степан Федорович Волошин ввалился в рубку. В его руках шуршал остропахнущий лист бумаги. Отдав микрофон Куликову, Русов двинулся следом за ним в штурманскую рубку. Степан Федорович расстелил карту на штурманском столе, прижал ее пухлыми ладонями, склонился, вгляделся в карту. И Русов вгляделся. Широта, долгота. Их точка в океане, отмеченная Степаном Федоровичем, рядышком коряк. И чуть в стороне какой-то клубок со стрелками, нацеленными в сторону Пассата и коряка. Степан Федорович молча взглянул на Русова. Под сузившимися его глазами синевато набрякли мешочки. Губы сложились в трубочку, будто второй помощник капитана хотел свистнуть. «Не свистнул», — сказал. «Через несколько часов этот дуреха Элла будет здесь. А мы с траулером на веревке, со шлангами. Соображаешь? Может, уткнемся носом на волнишку, да переждем? Уж очень все рискованно, Коленька. К тому же нам самим усложнять ситуацию. А больной ждать будет? Посад! Посад! Взвывал коряк. Ну что там у вас? Посад! Топливо у нас почти что на нуле, слышите? И вот еще что. Только что приходила наша врачиха. Плохо больному, говорит, очень. Скажи, не можем, зашептал Волошин. Живи проще, Коля. Русов медленно вернулся в рубку. Растерянно улыбаясь, Жора Куликов протянул ему микрофон. За своей спиной Русов чувствовал шумное дыхание Степана Федоровича, а из угла рубки сверкнули стекла очков доктора Гаванева. Коряк опять ворвался в эфир, и по напряжению в голосе капитана траулера Русов понял, с какой тревогой они ждут вестей из Пассата. Конечно же, и они уже получили штормовое предупреждение. Понимают и они, как опасно начинать бункеровку в таких условиях, ведь с каждой минутой ветер будет крепчать, волнение усиливаться. Но и то понимал отлично Русов, что останься коряк без топлива в ураган, недалеко и до беды. Остановится двигатель, развернет судно бортом к волнам и... «Плох наш больной, слышите, посад!» Все более наполнялся тревогой голос капитана траулера. «Посад! Ждем бункеровки и вашего хирурга! Слышите меня?» «Слышу вас хорошо. Вижу ваши огни. Сейчас начнем работы. Хирург уже готов к пересадке на траулер». «Николай Владимирович, какая еще бункеровка в такую погоду? О какой пересадке на траулер хирурга идет речь?» Михаил Петрович Горин вышел из своей каюты. Даже при скудном освещении рубки было видно, какое у капитана Пассата желтое, прямо-таки восковое, перекошенное страдальческой гримасой лицо. «Баллов уж 8! Кто дал разрешение?» «Капитан, вы ужасно выглядите. Идите в каюту, лягте. Толя, дай капитану снотворного». «Хорошо», — сказал, немного подумав, капитан. «Коля, поменьше риска. Все надо делать технически грамотно. Куликов, зажигай все огни. Где боцман?» «Корма, корма!» — позвал Жора по радиосвязи. — «Боцман, к бункеровке готовы?» — «Все, кулик, готово!» — сердито рявкнула корма. — «Заледенели уже! Давай быстрее, кулик!» — «Хорошо, сейчас начинаем!» Куликов поглядел на Русова. — «Боюсь я, чиф. Коленки дрожат». — «Твоя вахта, Георгий Николаевич!» — сердито сказал Русов. «Работайте, третий помощник капитана!» Куликов оттер ладонью пот со лба, обхватил себя руками за предплечье и отвернулся. Русов позвал траулер. «Коряк, будьте предельно внимательны. Заходим вам с кормы, даем бросательный. Не хлопайте там ушами, ловите сразу, чтобы не делать повторного захода». «У нас все готово!» — облегченно отозвался траулер. — «Махнемся киношками, да?» — «Махнемся, коряк, махнемся», — сказал Куликов. Он шумно вздохнул, распрямился, подошел к пульту включателя освещения. Над палубой и кормой вспыхнули мощные лампы. Жора взглянул в окно, и Русов поглядел. Свет залил обширный участок воды. И в этом ярком свете океан представлял собой еще более мрачное, грозное зрелище. Бесконечная череда волн, пена, сорванная ветром, снежная крупа, плотным роем, мечущаяся перед окнами. Куликов, не оборачиваясь, протянул руку, Русов отдал микрофон, и Жора проговорил. «Внимание, коряк! На вахте третий помощник капитана Георгий Николаевич Куликов!» «А капитан?» «Или перед этим старпом говорил?» — встрепенулся коряк. «У нас тут капитан!» «Георгий Николаевич Куликов!» — повторил Жора и покосился на Русова. Тот чуть приметно кивнул. «Прошу все необязательные разговоры прекратить. Приступаем к работе». Он повесил микрофон, быстро прошел на левое крыло мостика, распахнул дверь. Плотный поток холодного сырого воздуха ворвался в рубку. Выглянул, захлопнул дверь, сказал вахтенному рулевому. «Шурик, 5 вправо. И опять покосился на Русова. Тот посмотрел вперед, где в снежной круговерти то взбрасывалась, то опадала корма траулера, и кивнул «Хорошо». И плавно помахал ладонью. И Куликов тотчас понял этот знак, перевел рукоятку машинного телеграфа на самый малый, сказал рулевому. «Так держать. Влево не ходить». Русов закурил. Вышел из рубки, а потом вновь пришел доктор. Шепнул, что капитан спит. Демонстративно, слишком громко зевнув, ушел Степан Федорович. Русов усмехнулся. Никто не хотел делить с ним ответственности. И тут же подумал, что нет, не то. Второй помощник капитана покинул рубку, чтобы Жоре было спокойнее работать. Вот он, траулер. Из снежной круговерти медленно выплывали серые контуры раскачивающегося на крутых волнах судна. Чудовищные качели. То траулер стремительно всплывает куда-то вверх, в небо, а они валятся вниз. То наоборот танкер взмывает под низкие лохматые облака, а траулер скатывается по крутым горбинам волн вниз и весь скрывается в брызгах и пене. Плотный белый ком чаек над кормой, оранжевые куртки рыбаков. Медленно, на самом малом ходу, будто подкрадываясь, танкер подходил к траулеру. Нужно пройти мимо него в притирочку, а потом отдать с кормы швартов. Чертовски трудная эта операция. Танкер — стальная громадина в 150 метров длиной, траулер чуть поменьше. Рассчитай-ка тут в притирочку. Чуть ошибешься, и волны сложат теплоходы, набросят друг на друга бортами. Русов достал носовой платок, вытер вспотевшие ладони. Да, тут чуть ошибешься и... Но вся жизнь моряка покоится на этом чуть-чуть. Швартовка ли, бункеровка, вход ли в порт или движение по узкостям, каждый шторм, ураган, да и просто движение по океану. Чуть ошибся штурман в расчетах, и вылетит твоя посудина на рифы или мели. Чуть не доследят механики за своей машиной, и остановится двигатель в самый критический момент. Чуть-чуть. Волны, ветер, резко меняющий свою силу, течение, гигантские массы судов. Все тут надо рассчитать, учесть. Но не слишком ли уходит судно влево? И Русов чуть не вскричал: «Бери правее, Кулик!» Но сдержал себя, сказал: «Не взять ли нам чуть правее, на 5 градусов?» «Пройдем слишком далеко от траулера», — ответил Куликов. «Не добросят выброску, чиф». «Да, пожалуй», — согласился Русов. И прошел на крыло мостика, взглянул, подставив лицо сырому ветру. «Хорошо, подходим». «Все хорошо». «Да, Георгий Николаевич, так держать». «Ух, легче самому все делать, чем наблюдать за действиями другого штурмана». И улыбнулся, кивнул Жоре: «Молодец». И тут же опять холодком омыло сердце. А все же не очень ли жмется Кулик к траулеру? Черт бы побрал этот шторм, надвигающийся Эллу, коряка. Топливо, видите ли, у них на исходе. Врут, поди. Курить им обормотом отчаянно хочется. Такие через рифы за пачкой сигарет попрутся. Русов сжал пальцами мышцы в районе сердца, потискал, отпустил. Серые в рыжих пятнах надстройки траулера медленно проплывали вдоль левого борта танкера. Как близко. Боже, пронеси, помилуй. О-о-о-о! Покрывая гул ветра, разнесся над океаном веселый рев многих глоток. Рыбаки толпились на пеленгаторном мостике и кормовой палубе траулера. Этим что шторм, что не шторм, знали, курево будет. «Коряк, коряк, как идем?» — проговорил Куликов в микрофон. «Хорошо идете!» — отозвался коряк. «Второго захода делать не придется, Георгий Николаевич, да?» «Тьфу-тьфу!» — отозвался Куликов, спросил. «Корма, как там у вас?» «Ползешь, как насекомое!» — пробурчал с кормы закоченевший боцман. «Хорошо идем!» — и прикрикнул. «Тимоха, куда полез? Брысь!» «Простите, котишка тут возле ног шастает!» Русов улыбнулся, оглянулся. «А где же доктор?» «А, вот он, уже в спасательном жилете, на голове шапка-ушанка, на груди привязанная веревкой саквояж с инструментами». Кивнул Русову: «Я готов». «Сидеть мне за тебя в тюряге», — сказал Русов. «Топай в корму, потрошитель». Прошли вдоль траулера. Острый, то опадающий, то вскидывающийся форштевень рыбачка ушел за корму танкера, и Русов увидел, как взвился сильно кинутый боцманом бросательный конец и упал на сырой полубак коряка. подхваченный матросами, пополз, заплюхался в волнах швартовый конец с танкера к траулеру, а с траулера на танкер. Доктор подошел к Русову, что-то весело буркнул и ткнулся холодным носом в его лицо, заспешил в корму. Пузыри, 6 резиновых буев-шаров, стянутых сеткой, уже прыгали возле корпуса танкера, а боцман, спустившись на шторм-трапе, проверял, надежен ли плотик. Вот и доктор полез. Уселся посреди пузырей. Свесившись над водой, Дмитрич опустил ему на колени мешок с двумя коробками кинофильма и второй мешок с сигаретами. Доктор повозился, устраиваясь удобнее, и что-то крикнул, но ветер унес его слова. Пузыри взлетели на гребни волн, и хорошо была видна скорчившаяся фигура доктора. Он руками прижимал к себе мешки. В следующий момент плотик провалился среди волн, трос ослабевал. Не оборвался ли? Да нет же! Вон снова натянулся. Корпус танкера уже не прикрывал плотик от ветра и волн. Пузыри плясали, взметывались в волнах, как бешеные. Потоки воды обрушивались на доктора, и в какой-то из моментов Русов вновь подумал, что напрасно не послушался опытного Степана Федоровича Волошина. Разрешил доктору идти на траулер. Но где же плотик? Русов выхватил из ящика бинокль, выскочил на крыло мостика. Плотик прыгал в волнах возле борта коряка. «Да тяните же его живее!» — думал Русов. «Да что же вы там мешкаете?» Так они еще бросательный конец доктору не подали, а плотик сносит, не затянуло бы под корму. Сырой снег лепился на лицо, холодные струйки стекали за воротник. Вот, наконец-то, выброску метнули с коряка. Прямо на доктора. «Ага, правильно». Чуть подвернули траулер к ветру, прикрыли плотик корпусом судна. Карабкается уже док на траулер. Ну и холодина. Просифонило всего. И он нырнул в ходовую рубку. «Коряк, коряк! Приняли доктора?» — спросил в трубку радиотелефона Куликов. «Все в порядке?» «Приняли доктора, приняли!» — озабоченно отозвался траулер. «Вот только...» Личик он себе немного поцарапал, да. Кино и сигареты не подмокли? Все тут в порядке. Сейчас грузим вам свою киноху и рыбу. 5 ящиков. А вы подавайте шланг, да? Хорошо, коряк. Следите за скоростью, а то на такой волне и концы, и шланг порвем. Куликов взглянул на Русова. Тот отрицательно помотал головой, мол, мне добавить нечего. И Куликов закончил переговоры. «За скоростенкой поглядывайте!» «Я в корму. Погляжу, что там», — сказал Русов. Однако прежде чем отправиться в корму, Русов спустился к себе в каюту. «Как тут хорошо, тепло!» Медля, так не хотелось вылезать на холод, он выволок из рундука чемодан и достал мягкий, легкий свитер, от которого исходил чуть приметный запах. Нинка держала в платяном шкафу флакончик болгарского розового масла. Русов прижал свитер к лицу, постоял так немного, вздохнул и, надев свитер, заспешил из каюты. Плясал в волнах, приближался к танкеру плотик с кинофильмами и рыбой. Боцман Дмитрич с двумя матросами подтягивал его за обледенелый трос. Слышалось постукивание металла о металл. Корма то взметывалась вверх, и голова наливалась свинцом, то уходила из-под ног, и к горлу подступал тошнотный ком. Кот Тимоха, похожий на бугорок снега, сидел на лебедке, щурил желтые плутоватые глаза. Раздражая всех, бродил свободный от вахты матрос Валька Серегин. Судовой общественный инспектор охраны природы. Желчный, въедливый, непоколебимый и неустрашимый в своей борьбе за природу, он почти после каждой бункеровки приносил Русову акты. Как бы неосторожно работали механики, все ж какое-то количество топлива попадало за борт. «Ты что, прокладку получше поставить не можешь?» — вскричал, завидя Русова, Серегин. «Ведь опять солярка в океан потечет!» «Старпом, уберите посторонних с кормы!» — — заорал один из механиков, Петя Алексанов, высокий угловатый парень, и взмахнул громадным ключом, именуемым у механиков крокодилом. «Всю душу, гад, выел!» «Это я выел!» — взвелся Серегин. «Вот из-за таких, как ты, Растяпь, скоро весь океан в помойку превратится! Старпом, поглядите, какую он прокладку на фланец ставит, старую!» «Алексанов, поставьте новую прокладку!» — крикнул Русов. Ветер так выл, что нормальным голосом уже говорить было нельзя. «Чтоб ты провалился, любитель жуков и бабочек!» — возопил Алексанов, но тут же вынул из кармана комбинезона новую прокладку и стал прилаживать ее на фланец. Набирает мощь проклятая Элла. Чертыхаясь, поторапливая друг друга, тяжко ворочаются на пляшущей под ногами корме матросы и механики. Майнают за борт тяжелый, каменно-крепкий от холода шланг. И слышно порой, как кричат матросы на траулере: «А ну, еще! Тяли!» Тянут шланг. Как все медленно делается, текут минуты, текут. Но вот уже и шланг почти весь за бортом, только бы не лопнул трос, за который его тянут на траулер. «Чиф, скоряка передали, шланг приняли, подсоединили!» — послышался из динамика голос Куликова. «И доктор приступил к операции. Чиф, топливо пошло, слышите? Пошло топливо!» «Хорошо. И я пойду в рубку», — сказал сам себе Русов. Траулер страшно дернулся, два буксирных троса и шланг выскочили из воды и натянулись в тугую, загудели, как три гигантских басовых струны, и опали в воду, разрубили волны. «Боцман, оставьте тут кого-нибудь поглядывать за тросами и шлангом!» «Иди, Коля, погрейся, милый», — сказал Дмитрич. Он надел тулуп, сел в закрытом от ветра закутке, и кот Тимоха прыгнул ему на колени. «Сам послежу, а ребятишки пускай погреются».